Право уж, и не знаю. Это ведь не пустяк какой-нибудь. Он опять обвел взглядом новый свинарник и его обитателей, которых так лелеял и холил, а потом повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Ну а что, если у них не чума? Действительно, что? Но солгать ему прямо в глаза я не мог. В таком случае, Лайонел, я не сберегу вам тысячи, а разорю вас на тысячи. Да, это я понимаю, но вы-то сами уверены. Я вам уже объяснил, что поставить окончательный диагноз не имею права, но сомнений у меня никаких нет. Он кивнул. Ладно, мистер Хэрриот, садитесь, пишите ваши справки. Я вам как-никак доверяю. Как-никак доверяю. В устах простого йоркширца было большим комплиментом. Мне оставалось лишь уповать, что я его доверие не обману. Достав голубые бланки, я принялся их заполнять. Очень скоро новый свинарник опустел. Оставшиеся больные поросята гибли один за другим. Как ни страшна чума свиней, я был убежден, что особых страданий она не причиняет. И единственным проблеском света в этой черной беде была мысль, что больные животные тихо истаяли, а остальные тоже встретили легкую смерть. Никто из них не мучился. Под конец пришло извещение из министерства, что болезнь подтвердилась. Я заехал с ним к Лайонеллу и, выдрузив на нос очки, дорожник внимательно прочел его сначала и до конца. «Значит, ваша правда была», — сказал он. «И хорошо, что мы сделали то, что сделали». Сложив извещение, он вернул его мне. «Фабрика мне прилично заплатила. А стали бы мы тянуть, я бы вовсе ни при чем остался. Так что очень я вам благодарен». Вот что мне сказал этот простодушный дорожный рабочий после того, как у него на глазах рухнул и рассеялся его воздушный замок. Ни стенаний, ни упреков, только благодарность. Разные люди реагировали по-разному, когда чума поражала их свиней, но, слава богу, все это давно в прошлом. Сначала была найдена действенная вакцина, а затем Министерство сельского хозяйства ввело обязательный забой, как при ящуре, и чуме свиней пришел конец. В течение уже почти 30 лет мне не доводилось ни сталкиваться с подозрительными случаями, ни заполнять простыни анкет, ни возиться с картонными коробками и пергаментной бумагой. Но память о них все еще свежа. А пока я спрашивал себя, как думает Лайонел использовать свою новую постройку. Он тщательно вычистил и продезинфицировал свинарник, но ничего объяснять не стал. Прошло 4 месяца, и я решил, что коммерческое животноводство его больше не манит, но ошибся. Как-то вечером, осмотрев несколько собак и кошек, я снова заглянул в приемную и увидел, что в углу сидит Лайонел. «Мистер Хэрриот», — объявил он с места в карьер, — «я хочу опять за то же взяться». «Завести свиней?» «Ну да, чтобы хлев пустым не стоял, а то глядеть на него больно». «Но вы абсолютно уверены?» — спросил я, помолчав. «После такой беды, я думал, у вас всякая охота пропала». «Да нет, куда ей пропадать? Свиньи — самое для меня милое дело. Одна только зацепка, почему я к вам и приехал. Могли с того раза там микробы остаться?» «Не люблю я таких вопросов. Теоретически говоря, никакой инфекции в свинарнике к этому времени остаться не могло. но мне приходилось слышать, что от чумы свиней избавиться не так-то просто».